По комнате пронесся мелодичный звон десятков колокольчиков. Егор проснулся и вскинул голову на звук. «Что это?» — гневно спросил он. «Система оповещения», — мрачно ответил Шеринг. «На территорию особняка проникли чужаки». Кремнев вперил в него холодный колкий взгляд. «Камеры слежения есть?» «Экран у вас за спиной», — ответил Шеринг. Егор повернулся, схватил с тумбочки пульт дистанционного управления и включил телевизор. Большой экран на панели шкафа замерцал и вдруг рассыпался на сегменты. Каждый сегмент показывал либо одну из комнат особняка, либо один из участков сада. По саду крались люди в бронежилетах и черных масках. Увидев их, Шеринг хрипло и протяжно вздохнул. «Боже, боже мой, когда все это кончится? У вас в СВР есть приличные люди? Или разведка на 100% состоит из предателей?» «Помолчи», — приказал Кремнев. Шеринг вдруг захохотал мстительным истеричным смехом. «Да это ведь от вашего начальства. Эскорт сопровождения. Безопасность гарантирована». Кремнев быстро оделся, отвязал бизнесмена от спинки кровати, схватил его за шиворот и одним рывком поставил на ноги. Затем сгреб со стола шпалеру старого Хосе и быстро спросил. «Есть еще стволы в доме?» «Да, доставай». Шеринг прошел к старинному резному шкафу, воровато оглянулся на Егора и нажал на какую-то кнопку. Передняя панель шкафа плавно отъехала в сторону. Шеринг собрался сунуть руку в образовавшийся проем, но Кремнев грубо толкнул его и запустил туда руку сам. «Свинство!» — выругался Шеринг, сердито глядя на то, как Егор извлекает из шкафа 15-зарядный глок и несколько пистолетных обоим. «Это мой пистолет!» «Был твой, стал мой!» — отрезал Кремнев, распихивая по карманам обоймы. «Но мне тоже обойдешься!» Егор передернул на шпалере затвор и сурово глянул на Шеринга. «Где у тебя черный ход?» «В соседней комнате. Идем!» «Нам все равно не уйти, они нас...» «Топай!» — сказал. Шеринг вздохнул, повернулся и зашагал к двери, ведущей в соседнюю комнату. Он уже взялся за дверную ручку, как вдруг замер на месте и испуганно проговорил. «Там кто-то есть! Я слышал какой-то шум! Отойди!» Егор сдвинул Шеринга в сторону, рывком распахнул дверь и прыгнул в комнату. Приземлившись, он перекатился через плечо и выставил перед собой пистолет. «Ну что там?» — тревожно спросил Шеринг. «Никого», — ответил Кремнев. «Значит, показалось», — облегченно проговорил Шеринг. Шеринг смело вошел в комнату. Кремнев опустил руку с пистолетом и вдруг почувствовал за своей спиной противника. Однако предпринять он ничего уже не успел. Ствол пистолета ткнулся ему в затылок. «Бросьте пистолет!» — распорядился негромкий голос по-русски. Егор замер в удивлении. «Бросьте!» — повторил голос. Кремнев разжал пальцы, и тяжелая шпалера с грохотом упала на пол. «Ой-е!» — тихо простонал Шеринг, стоя у двери, и схватился руками за голову. «А теперь медленно повернитесь. Я говорю, медленно!» Кремнев повернулся, но совсем не медленно. Он развернулся молниеносно. Столь же молниеносно одним прыжком Егор преодолел расстояние в шаг, разделяющий его от врага. Удар, и рука с пистолетом вздернулась вверх. Следующим движением Кремнев перехватил руку за запястье и заломил ее. Пистолет выпал из разжавшихся пальцев, но Егор подхватил его на лету. В следующее мгновение дуло короткоствольного револьвера уперлось противнику в подбородок. «Я извиняюсь, но медленно не получилось», — усмехнулся Кремнев, вглядываясь в огромные зеленые глаза женщины. «Не стреляйте», — сказала она. «Вы ведь Кремнев?» «Ну, допустим, а вы?» «Я от Зубова», — ответила женщина, скосив глаза на ствол револьвера. «А вы быстрый!» «Быстрее только донские рысаки», — сухо ответил Кремнев. «У нас есть один», — сказала женщина, — «зовут резидент». «Дорогой», — поинтересовался Егор, — «о цене договоримся, но лучше обменять на вашего араба». Шеринг слушал их диалог с изумлением, пока не понял, что вся эта белиберда про коней — условные фразы пароля и ответа. «Наш раб вашему донцу не чета», — сказал Кремнев. «Как бы доплачивать не пришлось». Шеринг вновь схватился за голову. «Боже, опять этот ненужный шпионский треп!» — простонал он. «К нам в двери ломятся убийцы, они... Прекратите! Нас сейчас перестреляют!» Женщина не обратила на причитание Шеринга никакого внимания. «Доплатим, сколько скажете», — сказала она, пристально разглядывая Егора Кремнева. «А кошелек не худоват?» — поинтересовался тот насмешливо. Женщина усмехнулась. «Не сговоримся, так выкрадем. Олли!» Кремнев опустил револьвер и выпустил женщину из своих стальных объятий. Незнакомка перевела дух. «Меня зовут Надежда Орлова», — отчеканила она. «Нужно уходить срочно». «Хорошая мысль», — насмешливо одобрил Кремнев. «Может, вы знаете как?» Орлова прищурила зеленые глаза. «Я готов выслушать ваше предложение». Шеринг шагнул к стене комнаты, протянул руку и чуть-чуть сдвинул в сторону картину в тяжелой бронзовой раме. За стеной что-то тихо зажужжало, и вслед за тем книжные стеллажи, чуть дрогнув, сдвинулись в сторону, обнажив провал черного хода. «Проходите, гости дорогие!» — с горестной иронией проговорил Шеринг и сделал рукой приглашающий жест. «Давайте вы», — сказал Егор своей новой знакомой и тихонько подтолкнул ее вперед. Женщина молча повиновалась. «Теперь ты», — распорядился Кремнев, повернувшись к Шерингу. Тот подчинился. Егор поднял с пола пистолет старого Хосе и задвинул за собой стеллаж с книгами. Теперь все трое стояли в небольшом коридорчике перед железной винтовой лестницей, ведущей вниз. «Куда дальше?» — спросил Кремнев. «Вниз», — ответил Шеринг. «Если вы не против, я пойду вперед и все покажу». Егор и Орлова переглянулись. Женщина чуть заметно кивнула. «Хорошо», — сказал Кремнев. «Топай вперед. Замечу, что хочешь смыться, застрелю». «Не застрелите», — с вызовом ответил Шеринг. «Не затем вы за мной целый год гонялись». «Ну, покалечу», — нехотя согласился Егор. «Куда ведет черный ход?» «В соседний квартал, а там? Там есть ангар станции техобслуживания». «А нас не...» «Нет», — качнул головой Шеринг. «Станция принадлежит мне, и сейчас она закрыта на ремонт». «Вижу, ты все предусмотрел», — холодно заметил Кремнев. «Не все», — возразил Шеринг. «Иначе тебя бы не было здесь». Шеринг нахмурился, шагнул вперед. Спустившись по винтовой лестнице, они попали в нижний ярус черного хода. Здесь коридор был чуть шире, чем наверху, но также тускло освещен. «На электричестве экономишь», — осведомился Егор. «Это дежурное освещение», — ответил Шеринг. «Оно горит круглосуточно. Ярче нам не нужно». Минута тянулась за минутой, а конца коридора все не было. Дважды Егору казалось, что Шеринг собирается свернуть какие-то каменные карманы, черные пустоты в каменной стене, и он брал бизнесмена на прицел. Однако Шеринг продолжал пробираться вперед, и Кремнев опускал руку, сжимающую пистолет. «Пришли», — объявил Шеринг и взялся за массивную литую дверную ручку. Он откинул засов и потянул дверь на себя. Дверь, тяжелая, металлическая, со скрежетом открылась. «Подожди, сперва я», — сказал Кремнев и шагнул мимо Шеринга. Покинув пропахший плесенью коридор, он оказался в большом полутемном ангаре. Свет проникал лишь через узкие поперечные окна, расположенные под самым потолком и больше похожие на бойницы. Егор оглядел ангар, не обнаружил ничего подозрительного и тихо позвал. «Можно». Шеринг и новая знакомая Егора вышли из коридора. «По-моему, самое время вернуть мне оружие», — сказала Орлова. Кремнев с сомнением окинул взглядом стройную фигурку женщины, вздохнул и протянул ей револьвер. «Держите, смотрите, не застрелитесь. Постараюсь». Орлова взяла револьвер, откинула полу легкой курточки и сунула его в кобуру. «Пользоваться-то хоть умеете?» — спросил Кремнев, по-прежнему с недоверием поглядывая на свою хрупкую спутницу. «Я мастер спорта по стрельбе», — сухо ответила она. прищурила на Егора свои огромные глаза и, в свою очередь, поинтересовалась: «А вы?» «Первый юношеский», — ответил Кремнев, усмехнулся и добавил: «По шахматам». Орлова улыбнулась. «Вижу, мы с вами сработаемся». «Эй!» — нетерпеливо окликнул их Шеринг. «Не хочется прерывать вашу милую беседу, но нас по-прежнему преследуют. Может, сядем в машину и поедем в аэропорт?» «Расслабься», — сказал ему Егор, по-прежнему глядя на Надежду. «Никто ведь не знает про твой ангар. Про то, что я теперь сеньор Реверте, тоже никто не знал. А теперь, благодаря вашему дружескому участию, об этом знает каждая собака в округе». Кремнев нехотя отвел взгляд от Орловой. «У тебя тут три машины. Какую оседлаем?» Шеринг нахмурился и задумчиво потеребил пальцами губу. «Джип в розыске», — сказал он. «У Мерса пробит топливный бак. Остается Беха». Он двинулся к ярко-красной БМВ. Егор посмотрел на нее оценивающим взглядом и кивнул. «Мне нравится. Главное, цвет неброский».